Он продолжает напряженно думать. Есть неким образом одно лицо, способное рассказать вам эту историю в деталях. Произносит он и неожиданно улыбается. Скажу больше. Вы можете встретиться с этим лицом, не выходя из этого дома, добавляет он. То, что он готовится мне открыть, определенно заинтересовало и его. Лицо это знаменитый Кол, полный комплект которого имеется в нашем доме. Ну что ж, если вам интересна эта встреча, мы устроим ее тотчас. И вот осторожные руки несут комплект старой газеты Кол. Орган международного социализма, цена пенни, читаю я, пододвигаю комплект. Крепкий картон, казалось, заключил в броню огонь и тишину грозового года. Однако, что я знаю о том, что Андрей Ротштейн назвал историей о двух русских узниках? Свершился февраль, февраль 17-го. На фасаде российского посольства в Лондоне, на Чешем Плейс, ветер треплет трехцветное знамя, разумеется, без царского герба с двуглавым орлом. На месте, где был герб, овальное пятно невыцветшей материи. Над входом в посольство такое же пятно, но побольше. Там был слепок герба. Над письменным столом в посольском кабинете это пятно обрело размеры катастрофические. Там был портрет царя во весь рост. Все, что напоминает монархию и самодержца, содрано, счищено, смыто. Единственное, что осталось в посольстве неизменным, его персонал, в частности, глава посольства. Вчера он представлял российского царя, сегодня Керенского. Я не вижу разницы между Александром Федоровичем и Александрой Федоровной. Это сказал российскому поверенному в делах Набокову революционер Георгий Чичерин. Набоков вознегодовал, и последствия сего гнева не заставили себя ждать. Чичерин был обвинен во вмешательстве в английские дела и заточен в лондонскую тюрьму Брикстон. Судя по всему, заточен прочно. Давно минул февраль, прошло более чем горячее лето, свершился октябрь, а Чичерин продолжал сидеть. Итак, я пододвигаю комплект Кол и раскрываю его. Желтые, пахнущие временем и пылью страницы. 17-й год, декабрь. Где-то здесь, в коротких редакционных заметках, в хронике дня, в передовой, а может, в объявлениях, которые газета дает в каждом номере, должна отразиться история русского узника, томящегося в лондонской тюрьме. К делу Чичерина. Да, так именно названа эта заметка. Небольшая заметка, 20 строк. Из запроса Адамса Бриджеса в Палате лордов, а также из ответа лорда Керзена, можно сделать вывод, что сообщение об освобождении Чичерина является ложью. Я продолжаю листать газету, тщательно исследуя каждую страницу. Чичерин освобожден и выехал на родину. Он прибыл в Петроград и назначен одним из руководителей иностранного ведомства молодой Советской Республики. Кстати, последнее событие Кол зафиксировал точно. Назначение Чичерина заместителем наркома по иностранным делам наиболее полно учитывает его высокие качества, отметила газета. И не только это. Английские друзья рады, что человеку, много лет работавшему рядом с ними, русское правительство доверило столь высокий пост. Мы полностью отдаем себе отчет, какой мы честью достойны, участвуя в славном движении в России. Это сказано газетой в связи с назначением Чичерина. Ну а теперь тучи нависли над Литвиновым. Английские власти своеобразно зачли ему все, что он делал для освобождения Чичерина. Как это было с английскими властями прежде, однажды испытанное средство явилось для них превыше всех добродетелей и доблестей. Все, что совершили с Чичериным, с абсолютной пунктуальностью распространили на Литвинова. Русский революционер был обвинен в вмешательстве в английские дела, припровожден в Брикстон призн и заключен едва ли не в ту же камеру, в какой сидел его товарищ. В газете, которая лежит сейчас передо мной, наверное, непросто было откликнуться на это событие, однако она сообщила об этом событии на другой же день. Мы хотели высказаться на эту тему в прошлом номере, в разделе «Заметки и комментарии», пишет Кол, имея в виду арест Литвинова. Однако типография лишила нас этой возможности. Так как заметка не была готова к моменту, когда Кол сдавался в печать, она не могла появиться в номере без того, чтобы не вызвать его опоздание. Мы не хотим обвинить в этом рабочих, чье служение свободной прессе в дни войны хорошо известно, однако полагаем, что должны дать это объяснение читателю. Нам остается добавить, что Литвинов прошел путем Чичерина до конца и был обменен на Брюса Локарта. Случайно ли это? Вряд ли. Уже началась блокада Советской Республики, и по всем, кто был ее солдатом или друзьями, был открыт огонь наижесточайший. Кстати, наши британские друзья неизменно были с нами. Пожалуй, Джона Маклина не назовешь только другом русской революции. Он был ее сподвижником, сказал мне Андрей Ротштейн. Человек великого мужества и верности идеалам рабочих, он был человеком и образованным, и талантливым. Я много слышал об этом удивительном человеке, знал о недюжинных его данных, но для меня он был интересен и по другой причине. Джон Маклин был коллегой и сотоварищем Литвинова и на дипломатическом поприще, став первым консулом советской страны в Шотландии. И в этом необычном для себя качестве явил силу духа немалую. На аэродроме в Эдинбурге меня встретил Том Кэмпбелл, историк и поэт, знаток русско-шотландских культурных связей, своеобразный, последовательно воплотивший свои широкие познания в исследовании жизни и деятельности двух сынов Шотландии, Бёрнса и Маклина. Однако Том Кэмпбелл — фигура настолько колоритная, что о нем стоит сказать подробнее. Советский ученый Братусь, прибывший на 6 месяцев в Эдинбург для расширения своих познаний в области шотландской лингвистики, сказал мне о Кэмпбелле. В Шотландии немного людей, знающих Бёрнса так, как знает его он. Я убедился в этом, пройдя с ним шотландскими дорогами, которые были и дорогами поэта. 3 дня я путешествовал с Томом Кэмпбеллом по Шотландии, повторил, в частности, маршрут, который он прошел с русским ученым, был с ним в шотландских домах, в том числе в его доме, много говорил с ним о Бёрнсе и Маклине, смотрел библиотеку Кэмпбелла, состоящую из книг шотландских и русских, и по мере того, как наше путешествие продолжалось, я узнавал о знаменитом шотландце, ставшем у себя на родине консулом страны социализма, все новое и новое. «Вся жизнь Джона Маклина связана с Глазго на Клайзе», — сказал Кэмпбелл. «Здесь он вырос, здесь стал вожаком рабочей рати». Я сказал «Глазго на Клайзе», хотя можно было сказать просто «Глазго». Дело в том, что река Клайд, на которой стоит Глазго, стала синонимом борьбы. Клайд — рабочая солидарность, Клайд — напор рабочего братства. Джон был и вожаком, и трибуном Клайда. Когда на больших митингах докеров слово предоставлялось Джону, и, подняв светловолосую голову, он шел к трибуне, зал закипал, будто море в предштормовой час. В отличие от многих рабочих вождей того времени, Джон Маклин был человеком высокообразованным. Он окончил университет в Глазго, великолепно знал Маркса. Впрочем, это признавали и его враги. Судья, пославший его на каторгу, закончив чтение приговора, процедил гневно: «Вы, образованный человек, с кем себя связали?» «Однако я, кажется, обогнал самого себя», — заметил Том Кэмпбелл. «Эта история проигрывает, если не рассказать по порядку». Мне было понятно желание Кэмпбелла так поведать о жизни Маклина, чтобы не утратилось то главное, что в ней есть — борьба за счастье рабочей Шотландии. Характерно, что, рассказывая о Маклине, Том Кэмпбелл видел в его жизни те же черты, которые он рассмотрел в Бёрнсе — любовь к народной традиции, знание истории, ее далеких и близких истоков. Рассказ, начатый Кэмпбеллом, продолжили его друзья, все, кто помнил Маклина в Эдинбурге и Глазго, кому это имя было дорого. 1 февраля 1918 года Джон Маклин получил письмо от Литвинова.